Положительные науки были, разумеется, всегда предметом изучения, но, как вы знаете, лишь лет 100 тому назад они сразу возвысились до теперешнего их состояния. Три открытия сообщили им толчок, вознесший их на эту высоту. Анализ, создание Декарта, наблюдение, создание Бекона, и небесная геометрия, создание Ньютона. Анализ ограничивается областью математики, и нас здесь не касается. Заметим только, что он вызвал приложение начала необоснованной принудительности к нравственным наукам, а это сильно повредило их успехам. Новый способ изучать естественные науки, открытый Беконом, имеет величайшую важность для всей философии, ибо он придал ей эмпирическое направление, которое надолго определило весь строй современной мысли. Но в настоящем нашем исследовании нас особенно занимает закон, в силу которого все тела тяготеют к одному общему центру. Этим законом мы и займемся. С первого взгляда кажется, будто все силы природы сводятся к всемирному тяготению. А между тем, эта сила природы отнюдь не единственная. И именно поэтому закон, которому природа подвластна, имеет, на наш взгляд, такой глубокий смысл. Само по себе притяжение не только не объясняет всего в мире, но оно вообще ничего еще не объясняет. Если бы оно одно действовало, то вся вещественность обратилась бы в одну бесформенную инертную массу. Всякое движение в природе производится двумя силами, возбуждающими в движимом стремление в двух противоположных направлениях, а в космическом движении эта истина проявляется всего явственнее. А между тем астрономы, удостоверившись, что тела небесные подлежат закону тяготения и что действия этого закона могут быть вычислены с точностью, превратили всю систему мира в геометрическую задачу, и теперь самый общий закон природы воспринимают при помощи некоторого рода математической фикции под одним именем притяжения или всемирного тяготения. Но есть еще другая сила, без которой тяготение ни к чему бы не привело. Это начальный толчок или отталкивание. Итак, вот две движущие силы природы — тяготение и отталкивание. Начетливые идеи совокупного действия этих двух сил, как она нам дается наукой, покоится все учение о параллелизме двух миров. Сейчас нам приходится только применить эту идею к сочетанию тех двух сил, которые нами ранее установлены в духовной области. Одной силы, сознаваемой нами, — это наша свободная воля, наше хотение. Другой, нами несознаваемой, — это действие на наше существо некой вне нас лежащей силы. И затем посмотреть, каковы будут последствия.